Послесловие автора. Эта история полностью вымышлена, но сцена, на которой она развивается, очень похожа на реальный мир. Хотя я использовал реально существующие или исторические личности, организации, страны и районы, а также другие значимые имена и названия, или же имена и названия чего-то существующего, даже в случае их схожести с реальностью, следует понимать, что они не имеют никакого отношения к реальному миру. Конечно, хотя все это очевидно и делается неосознанно, я просто хотел написать это, что в итоге превратилось в четвертый том. Вам, читатели, понравилось? Когда я использую имена, которые существуют на самом деле, небольшая часть моего сознания колеблется, поскольку я чувствую себя неловко, убивая всех вражеских персонажей. Впрочем, я полностью осознаю, что все то, что я сказал, очень похоже на ложь, поэтому думаю, мне стоит остановиться прямо здесь. Возвращаясь к теме об именах, я не очень умел в придумывании зарубежных имен. Именно потому, что история развивается на сцене, очень похожа на реальный мир, нужно учитывать еще больше хлопотных вопросов. По западноевропейским именам можно найти множество справочных материалов, так что с ними проблем нет. Но что если нужны имена из Юго-Восточной Азии, Индии, Персии, Африки или даже Южной Америки? Что же мне делать в таком случае? Сейчас это для меня, кажется, не стало значительной проблемой, но в один прекрасный день я, наверное, уткнусь в стену. Интересно, есть ли какой-то хороший способ, чтобы это решить? Хорошо, на этом я прекращу бессмысленно жаловаться. Далее я хотел бы выразить признательность всем тем, кто принимал участие в создании книги. Эм сама, благодарю вас за ваши всегда превосходные и подходящие предложения. Ваши предложения, Эм сама, позволили мне намного точнее изобразить брата и сестру. Исида сама, Стоун сама, крайне сжатые сроки публикации доставили вам много хлопот. На этот том были весьма существенные и предварительные заказы. Я не могу в полной мере выразить за это свою благодарность. Суинага сама, вы тоже постоянно беспокоились о сроках сдачи тома. Еще раз, всем тем, кто участвовал в создании книги, я хотел бы выразить искреннюю благодарность. Забегая наперед, я хотел бы искренне поблагодарить всех тех, кто прямо сейчас читает послесловие. Именно благодаря вашей читательской поддержке я смогу успешно опубликовать и пятый том. Он будет состоять из коротких историй. В общей сложности он будет состоять из 6 рассказов, среди них будут 2 переписанные работы. Хотя остальные 4 не печатались в коммерческих журналах, так что их все было бы правильнее назвать новыми работами, а не переписанными. Обе новые работы будут рассказывать о ежедневных эпизодах из жизни героев, их можно назвать мирными деньками перед предстоящим жестоким сражением. Пожалуйста, с нетерпением ждите этого. Ну, я буду искренне рад снова видеть всех вас в следующем томе. Большое вам спасибо! Сато Цутомо читал «Адреналин».